Ствол моего автомата дернулся в последний раз, ставя точку в нашем противостоянии. Несколькими месяцами ранее. «Ты глянь, понаехали!» Я оглянулся на номера своего внедорожника. «Ну да, Казань. С тем же успехом могла быть любая территория, где добывают нефть. Моя семья — главный поставщик этого ресурса во всем царстве». Ввязываться в перепалку, как того наверняка хотели молодые люди, я не стал. Поднялся на крыльцо и, вежливо поприветствовав стоящих отдельной стайкой девушек, прошел к раскрытым дверям. На общее построение 1 сентября я опоздал, но документы были отправлены заранее. Так что оставалось лишь проверить, в какую группу меня зачислили, и приступить к учебе. Первая пара начнется всего через 10 минут. В коридоре хватало праздно шатающегося народа, так что порой приходилось чуть ли не протискиваться между группками по интересам. Мелькали на лацканах пиджаков гербы благородных семей, от которых рябило в глазах, нос то и дело морщился от запахов дорогого парфюма, некоторые не знали меры, выливая на себя одеколон. Наконец, впереди появилась информационная панель, и я быстро пробежал по ней взглядом в поисках своего имени. Рядом, сосредоточенно водя пальцем по строчкам, стояла невысокая девушка с длинными темными волосами. От нее распространялся приятный успокаивающий аромат, и на фоне окружающих аристократов она казалась мне островком спокойствия посреди бури. «Сударыня, вам помочь?» Уже найдя номер своей группы и определившись с кабинетом, спросил я. Она бросила на меня неприязненный взгляд, но все же вежливо улыбнулась. «Ищу свою группу, а вы?» «Романов Дмитрий Алексеевич», — представился я, слегка наклонив голову, как того требовал этикет. «Морозова Виктория Львовна», — представилась девушка, и в ее глазах мелькнуло нечто вроде опасения. «Биоинженерия и биоинформатика. Первый курс». «Рад знакомству, Виктория Львовна», — ответил я и тут же продолжил. «Тогда нам с вами в одну и ту же лекторию». Мой палец указал на список группы, в которую входил я сам. Морозова быстро нашла себя и кивнула. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич. Раз мы с вами теперь учимся в одной группе, можете обращаться ко мне по имени, Виктория Львовна». В этот момент от входа показалась толпа. Студенты, закончившие перекур на крыльце, потянулись внутрь, и в узком коридоре и без того забитым людьми резко стало не продохнуть. «Благодарю за предложение, княжич, но я не могу позволить себе такой вольности», — ответила мне Морозова. «А теперь прошу меня простить». Не говоря больше ни слова, девушка отвернулась и бодро направилась в сторону лекционных залов. Я же проводил ее взглядом и с улыбкой полез в карман за телефоном. Запрос в сеть тут же вывалил на меня тонну относительно старых новостей о боярском роде Морозовых, и я мазнул по нему взглядом. Интересно, как эта дочь изменника попала в альма-матер будущих правителей государства? Царский государственный университет — не то место, куда пускают за деньги. Сунув мобильник в карман форменных брюк, я направился в сторону лектория. Таскать с собой иные принадлежности не требовалось. Все необходимое уже ждет в личном кабинете студента. Нужно лишь сесть на свободное место и ввести свой логин с паролем. Найти лекционный зал труда не составило. Первой парой значилась политология, и моя группа была не единственной на общем для всех студентов Царского государственного университета занятии. Таких здесь было всего три. Юриспруденция, политология и промышленность на выбор. Ведь все студенты — это будущие управляющие не только семейным гнездышком, но и важными для царства предприятиями. Морозова я заметил сразу. Среди толпы незнакомцев ее лицо выделялось спокойствием и подчеркнутым равнодушием. Примечательно, что вокруг девушки не было ни одного занятого места, хотя народу набилось в аудиторию немало. Что ж, видимо, в отличие от меня, пропустившего все столичные сплетни, местные прекрасно осведомлены о ее положении. «Виктория Львовна, вы позволите?» — спросил я, прежде чем опуститься в кресло рядом с ней. Морозова вскинула бровь, но промолчала, а вот остальные присутствующие тут же зашушукались. И ничего хорошего обо мне сказано там не было. Но это и не удивительно. Романовых не очень любят. Мы чертовски богаты, у нас древняя история, а кроме того, моя родная тетка стала царицей, выйдя замуж за цесаревича Михаила, впоследствии ставшего Михаилом II Рюриковичем. Такой союз двух царственных династий стал способом удержать страну от распада и не начать гражданскую войну. Отдавшие власть Романовы сохранили за собой только небольшие клочки земли по всему государству. Естественно, не пустыри, а территории, на которых находились самые крупные месторождения нефти. Так что теперь я наследник второй очереди не только клана, бывшего законными правителями, но и одного из крупнейших состояний в стране. Преподаватель вошел в зал одновременно со звонком. Студенты достаточно быстро заткнулись, и седой старичок с каноничной боярской бородой заговорил. «Рад приветствовать, господа студенты. Мое имя Иван Семенович Добронравов, и я буду вашим преподавателем политологии в течение всех 5 лет обучения». Его хорошо поставленный голос разносился по аудитории даже без микрофона, который Иван Семенович не стал включать. Итак, сразу пройдемся по ряду организационных вопросов. Первое. Я терпеть не могу посторонних разговоров на своих занятиях. Он обвел студентов тяжелым взглядом, и последние шепотки замолкли. Второе. Пропуск моих занятий означает, что вы либо получите дополнительные задания, либо будете отчислены. А теперь перейдем к нашей сегодняшней теме. Современная политическая модель русского царства и ее предпосылки. Я слушал со всем вниманием. Несмотря на то, что Добронравов был уже не молод, свое дело он знал крепко и рассказывал интересно. Даже не прибегая к дару, старик держал внимание аудитории. Итак, в один прекрасный день по всему миру аристократы, имеющие власть, получили еще и магические дары. Чем больше у тебя было подданных, тем мощнее и сила. Так что мир очень быстро перекроили на относительно современный лад. Список из 3 основных империй дополнился новыми. Возродилась Османская, объединив под собой арабов и мусульман, восстала из пепла Римская, поглотив половину Европы, Великобритания лишилась большинства колоний, отошедших под руку местных королей, но устояла. Американцы проиграли войну за независимость и теперь принадлежали 3 коронам — Испании, Португалии и, собственно, Англии. В сложившейся обстановке правящие семьи всеми правдами и неправдами укрепляли свою власть. Разрыв между правителями и их вассалами ширился за счет того, что люди, не являющиеся подданными аристократов, автоматически приписывались действующей верховной власти. Так что вскоре бунты и междоусобицы захлебнулись, не в силах справиться со значительно более сильными противниками. Республики падали одна за другой. Их раздирали безжалостно, мелких князей давили как тараканов. Военный каток прошелся по всему миру, распределяя влияние сильнейших магов-правителей. Каждый новоприобретенный подданный делал победителя сильнее, так что грызня вышла знатная. Но длилось это недолго. И теперь мы пришли к тому, что мир застыл на самом краю перед мировой войной нового порядка. Нажравшиеся империи заканчивали переваривать поглощенные территории, технологический прогресс предлагал все более изощренные средства уничтожения противника, и только понимание, что вступление самих правителей в прямое столкновение равносильно уничтожению планеты, не давало этой пороховой бочке рвануть. На сегодняшний день в Думе существует 3 главных партии, подводя итог лекции, произнес Добронравов. Царская, княжеская и так называемая свободная. К следующему занятию я жду от вас эссе на тему влияния магии на исторические процессы и почему мы учитываем этот фактор в политологии как основополагающий для понимания нынешней ситуации. Свободны. Звонок сообщил, что лекция окончена, и я поднялся с места вместе со всей аудиторией. Традиция провожать преподавателя. Иван Семенович покинул помещение через служебный выход, и студенты смогли выдохнуть. Кажется, часть из них едва дышала во время занятия. Рядом со мной завозилась, гася свой монитор Морозова, и я подал девушке руку. «Виктория Львовна, составите мне компанию по дороге на следующую пару?» — с улыбкой спросил я. «Княжич, вы уверены, что вам нужно со мной общаться?» — хмыкнула та в ответ. «Абсолютно», — кивнул я. «Могу я узнать причину?» «Могу назвать сразу 3», — ответил я, продолжая держать руку протянутой. «Вот как?» «Первое. Нам все равно нужно идти в одно и то же место», — начал я, рассматривая ее внимательнее. «Второе, я достаточно знатен и богат, чтобы не обращать внимания на сплетни и слухи местного общества. И третье, вы очень красивы». От моего комплимента она слегка покраснела, ее зрачки расширились, но Морозова все равно покачала головой. При этом жест был полон достоинства настолько, что не всякая княжна могла бы сравниться. «Я не хочу портить своим присутствием вашу репутацию, княжич», — ответила она. «Поэтому рекомендую найти других друзей среди однокурсников. Я не самая подходящая пара для члена царской семьи». Я хмыкнул, убирая руку. «Что ж, если вы передумаете, мои двери всегда открыты». Она кивнула и скользнула мимо меня. «Вы только посмотрите на него!» Донесся до меня взбудораженный шепот какой-то студентки. «Этому Романову вообще плевать на общество?» «Я вообще не понимаю, как ее пустили с нами учиться», — ответил другой голос. «Я пожалуюсь отцу, он быстро управы найдет на ректора». Я сделал вид, будто не слышу этого разговора. Уже привык к тому, что все вокруг следят за мной и обсуждают. Когда ты член бывшей царской семьи и родственник нынешней, остается лишь смириться, что за тобой постоянно будут наблюдать. Осуждать предков, решивших добровольно отдать власть предыдущим правителям, я даже не думал. Наоборот, для меня сложилась просто идеальная позиция. Я родственник царицы, но при этом не обременен ответственностью. Кроме того, я еще и второй сын князя Романовых. То есть головная боль по поводу наследования и прочих веселых развлечений главы рода проходит мимо меня. А я могу заниматься тем, чем хочу, если не порчу репутацию семьи. И мои действия еще ни разу не шли вразрез с интересами рода. Второй парой значилась биология. Кабинет располагался в соседнем корпусе, так что времени между занятиями едва хватало, чтобы добраться до нужного места. Здесь повторилась та же история с Морозовой. Рядом с ней никто не садился, держа девушку на расстоянии. Зато я смог рассмотреть остальных членов группы. Признаться честно, когда смотрел список, даже не пытался их запомнить. На первом курсе в этом году в ЦГУ поступило больше 500 студентов. Напрягать мозги, чтобы их всех держать в памяти? Я все же человек, а не машина. Итак, в нашей группе 15 студентов. 10 девушек и 5 парней, включая меня. Собственно, неудивительно. Большинство благородных детей мужского пола не стремятся в науку. Им ближе другие знания. Здесь же собрались вторые и далее сыновья. Женщины традиционно более свободны в выборе специальности. Они вольны выбирать образование по душе, ведь от них не ждут правления родом. Хотя и такие случаи нередки. Заняв место по соседству с Викторией, я включил стоящий на столе дисплей и вбил свои данные. Система моментально подгрузилась, открывая мне новый файл для записей. «Здравствуйте, студенты!» Войдя вместе со звонком, произнесла преподавательница, стремительно проходя к кафедре. «Меня зовут Марина Владимировна Шафоростова. Я заместитель декана нашего с вами факультета». Было ей на вид немного за 30. Вместо униформы университета она предпочла лабораторный халат. Соломенные волосы были заколоты в строгий пучок, на носу очки. «Итак, сегодня у нас с вами вводное занятие», — сказала она. «Я вкратце обрисую перспективы, которые вас ждут на нашем факультете, чтобы вы лучше поняли, подходит ли вам это направление. Первый год можно перейти с одного курса на другой, но такие случаи крайне редки. Все же абитуриент, сдающий вступительные экзамены, вряд ли плохо понимает, куда намеревается поступить. Но возможность перевода, несмотря ни на что, предусмотрена». «Итак», — начала преподаватель, садясь за стол. «На первом курсе вы будете изучать общую биологию видов, на втором к ней добавится специализация». Она повела рассказ о предстоящих занятиях, распорядке посещения лабораторий, технике безопасности, основных вехах нашего будущего обучения. Не забыла Шафоростова упомянуть и выдающихся выпускников кафедры и напомнить о царских наградах за достижения в области образования. «Второй семестр первого курса будет целиком состоять из практики», — объявила замдекана. «Магическое влияние на человеческий организм. Конечно, уровень глубокого изучения этого феномена не для общего курса, но базу вы получите». Прозвенел звонок, но никто и не дернулся с места. Марина Владимировна неспешно поднялась из-за стола и объявила: «На этом занятие окончено. Можете быть свободны». Мы поднялись с мест, и замдекана покинула кабинет. Большой перерыв идеально подходил для похода в столовую, так что неудивительно, что нас предварительно развели по группам. Хороший повод познакомиться поближе и дружной компанией последовать на трапезу. Однако никто не спешил покидать кабинет, хотя рабочие места и были уже погашены. «Дамы и господа», — обратился к нам парнишка с первой парты, оборачиваясь к классу. «По регламенту нам за сегодняшний день положено выбрать старосту группы. Предлагаю всем представиться, желающим выдвинуть кандидатуры и провести голосование. Начну первым. Орлов Петр Васильевич». Выглядел он при этом очень серьезно, но из-за мелкого роста, едва ли больше 1,60 м, и худобы, казался малолеткой на нашем фоне. Впрочем, принадлежность к роду Орловых просматривалась в лице парня. Он почти копия деда, адмирала Балтийского флота. «Салтыкова Светлана Николаевна», — представилась его соседка слева. Дальше одногруппники назывались друг за другом в том порядке, в котором сидели. Как я и упоминал, из парней ни один не имел и шанса стать наследником рода. Девушки, впрочем, в большинстве своем были из боярских семей. Когда до нас дошла очередь, Морозова представилась первой, хотя, судя по зазвучавшим шепоткам, ее демонстративно игнорировали. Я не стал подниматься с места, как это делали остальные, просто назвался. «Ромадов Дмитрий Алексеевич, предупреждаю сразу. Невест не ищу, старостой не буду». Глаза некоторых дам, заинтересованно меня разглядывающих, немного поугасли. Впрочем, я не обольщался. Сейчас они прикинут, как ко мне лучше подойти, и начнут атаку. Слишком ценный куш, чтобы так легко отказываться от погони за удачным браком. К тому же, в отличие от остальных охотниц за мужьями, мои одногруппницы проведут все 5 лет в непосредственной близости от меня. «Отлично», — подвел итог Орлов. «В таком случае, как главный инициатор разговора, выдвигаю свою кандидатуру на пост старосты группы. Возражения?» Естественно, никто не хотел взваливать на себя лишнюю ответственность. Так что конкурентов у Петра Васильевича не имелось. «Что ж, единогласно. Дамы и господа, благодарю за оказанное доверие», — продолжил он. «Мне понадобятся ваши контакты, чтобы вовремя информировать вас обо всем, связанном с обучением». Процедура не заняла много времени. Переслав свой номер, я поднялся со стула и направился к выходу. «Дмитрий Алексеевич, но ведь мы не закончили», — обратилась ко мне Салтыкова. «У старосты есть мой номер. Пришлют отчет о результатах и решениях, я потом изучу», — равнодушно отозвался я. «А оставаться голодным мне кажется неправильным. Может быть, вы, Светлана Николаевна, не обратили внимания, но у нас впереди 2 практических занятия. Физическая подготовка и развитие дара. Виктория Львовна, составите мне компанию за обедом?» Морозова дернула бровью, а я спокойно подождал ответа, не глядя на присутствующих. Конечно, со стороны могло бы показаться, что я веду себя как спесивый мудак. Но, откровенно говоря, во-первых, серьезное сближение с ними может иметь политические последствия. Во-вторых, бороться за влияние в группе мне не нужно. Реальность такова, что единственное, что требуется для моего резюме, — это фамилия. И ее одной достаточно, чтобы открыть любые двери. По этой же причине я имею полное право вывести Морозову из-под удара. Пока она находится под моей опекой, никто открыто ей ничего не скажет. Сплетни не в счет, само собой. Конечно, кто-то может интерпретировать мое покровительство как прощение изменников со стороны царской партии, однако я не имею реального политического веса, и любой здравомыслящий аристократ только пальцем у виска покрутит, если услышит такое предположение. Однако в среде студентов моя фамилия дает Морозовой шанс нормально отучиться, и вряд ли Виктория Львовна этого не понимает, тем более свои причины я ей уже озвучил. «Сочту за честь», — кивнула она, и я подал красавице руку. Оставшиеся в кабинете одногруппники тут же сделали вид, будто тоже намеревались выйти. Салтыковой осталось лишь беззвучно разевать рот. Однако мои доводы подействовали на всех. Мысль о практике на голодный желудок никому не добавляла энтузиазма. Пока мы шли по коридору корпуса, группа держалась от нас на почтительном расстоянии, из-за чего у прохожих могло сложиться впечатление, будто мы с Морозовой настоящая пара, а за нами следует свита. Я к подобному уже привык, а вот Виктория явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Вы всегда так прямолинейны и настойчивы, Дмитрий Алексеевич?» — спросила она негромко. «Если бы я был прямолинеен, я бы сказал, что мне еще учиться в этой группе на протяжении 5 лет», — с улыбкой ответил я, любуясь ее лицом, повернутым ко мне. Виктория была ниже меня на голову, и я чувствовал себя рядом с ней настоящим гигантом. Плечи сами собой раздвигались в стороны, а спина держалась прямой. Таких женщин хочется обнимать и защищать. Это чисто мужской инстинкт. И осознавать, что красавица идет со мной и так заглядывает в глаза, чертовски приятно. «А конфликты внутри группы мешают нормальному обучению», — продолжил мысль я. Глаза девушки чуть потускнели. «Но я уже сказал вам все, что хотел, Виктория Львовна. Вы произвели на меня хорошее впечатление, и я не смог отказать себе в желании вам немного помочь». «Ваша репутация пострадает», — отвернувшись, покачала она головой со вздохом. «Хотите, я прикажу, и мы вместе посмотрим, как эта группа начнет перед вами лебезить?» — совершенно серьезно предложил я. «Или лаять?» Она посмотрела на меня с удивлением. «Вы не очень высокого мнения о высшем обществе, княжич. Полагаете, ваше положение позволяет вам нарушать правила?» «Я предпочел бы не иметь с обществом ничего общего», — пожал плечами в ответ. «К счастью или сожалению, мой опыт показывает, что фамилия Романовых позволяет правила устанавливать». И это на самом деле было так. Ни один род не станет меня осуждать открыто, если я прямо сейчас прикажу той же Салтыковой раздеться и отдаться мне. Максимум, что я получу, — выговор от сотрудников ЦГУ за нарушение общественного порядка в стенах вуза. Потому что ни один род, во-первых, не имеет права входить в личные покои царя, кроме Романовых, во-вторых, не может соперничать с нами в деньгах и влиянии. Лишь воспитание не позволяет мне поступать подобным образом. Родители с детства прививали мне чувство ответственности перед родом. Реальность такова, что кроме семьи опираться в этом мире больше не на кого, тем более, когда сидишь настолько высоко. Морозова молчала, а я не спешил продолжать разговор. Остальная группа придвинулась ближе к нам, и в столовую мы вошли, изображая дружный коллектив. Людей здесь уже было полно. Вдоль стен тянулись длинные прилавки, за которыми студентов обслуживали сотрудники ЦГУ. Раздаточная линия предлагала очень широкий набор блюд. Хватало не только традиционной кухни, но и экзотики. Все же здесь не было простолюдинов, только члены высшего общества. Для полного соответствия светской тусовке не хватало только алкоголя. Впрочем, его можно потреблять и вне университетских стен. Все студенты ЦГУ были совершеннолетними. От меня не укрылось, какими глазами смотрели присутствующие на Морозову. Кто-то демонстративно отворачивался, кто-то, наоборот, открыто раздевал боярышню взглядом, будто уже видел Викторию Львовну на своей кровати. Но потом их глаза неизбежно находили меня, и разудалая спесь быстро сменялась подобострастием и заискивающими улыбками. Я набросал на тарелку стейков, салата из овощей, дополнил комплект вареным кальмаром в соусе, заодно прихватил крепкий кофе. Правда, пришлось запросить кружку побольше, а не ту миниатюрную чашечку, что предложила сотрудница столовой. К кофе взял молока и, набросав сахара, двинулся дальше. Вскоре поднос оказался заставлен едой, и я оглядел зал в поисках свободного места. Таковое быстро нашлось в дальнем углу, и я плюхнулся на диван, предварительно поставив ношу на столешницу. А потом выпал из реальности, пока еда не исчезла с тарелок, а кружка с кофе не показала дно. Только в этот момент осознал, что выбранный мной стол оказался целиком занят нашей группой. Морозова пристроилась на торце по правую руку, напротив меня сел Орлов, как бы показывая, что признает ее членом нашего коллектива, остальные сидели левее меня. «Я решила пойти на наш факультет, так как мой дядя владеет 1/4 акций компании «Сибирская красота», — с воодушевлением вещала Салтыкова, поглядывая на окружающих с превосходством. «Так что у меня будет собственная лаборатория, когда я получу диплом. Красота всегда продается». Как оказалось, я пропустил начало разговора, почему мы оказались в одной группе. Впрочем, до меня очередь еще не дошла, и никто тактично не обратил внимания, что когда я ем, я глух и нем. «Так что, если вам после выпуска будет нужна работа на востребованную компанию, я готова буду рассмотреть ваше предложение», — закончила Светлана Николаевна. «А вы, княжич?» Почему выбрали биологическое направление, если вся ваша семья занимается нефтепереработкой?» Я улыбнулся в ответ. «В отличие от семьи Салтыковых, Романовы очень часто финансируют военно-промышленный комплекс. Так что моя цель преследует интересы рода», — продолжая улыбаться, сказал я. «Развитие индустрии красоты — это важно для внутреннего рынка, но, увы, русскому царству в большей степени необходимо идти в ногу со временем именно в военном деле. А это невозможно без исследований и испытаний новых военных разработок. Я сделаю для царской армии суперсолдат». Несколько секунд над столом висела потрясенная тишина, а затем грянул общий хохот. Воздержалась только Морозова, хотя и на ее губах я заметил мелькнувшую улыбку. «Дмитрий Алексеевич, вы же не серьезно?» — уточнил Орлов, первым принявший нормальный вид. «Больше 50 лет прошло с тех пор, как было научно подтверждено, что технологические модификации лишают человека возможности применять свой дар». «Ну да. Дети магического мира с рождения, впитавшие мысль, что солнце светит из их задниц. Но в отличие от них, я прекрасно представляю, на что способны люди без дара, если их правильно вооружить и замотивировать. Здесь не случилось ни Первой, ни Второй мировой. Вмешательство магии всерьез изменило историю. Но я помню свою прошлую жизнь. Помню, каких высот достиг прогресс, а главное, я был одним из тех, кто жил на его острие. И в отличие от местных ученых, у меня есть дорожная карта всех необходимых промежуточных пунктов. Следуя по пути, уже однажды пройденному в прошлом, я не только смогу восстановить свои настоящие возможности, но и принести пользу ближайшему окружению. Романовы стали для меня настоящей семьей. Обладая их деньгами и влиянием, я окажусь неблагодарной скотиной, если не позабочусь о своих родных. Этот мир живет в полной уверенности, что магия решает все, а я покажу ему, на что способен сверхчеловек. «Время нас рассудит», — с улыбкой ответил я. «А пока нам пора на занятия». И, не дожидаясь остальных, я поднялся из-за стола. Прихватив поднос с пустой посудой, я прошел к стойке и сдал его на мойку. Несмотря на то, что в столовой имелись работники, самообслуживание никто не отменял. Занятия по физической подготовке в ЦГУ в межсезонье проходили на открытом воздухе. Зимой проводились в крытом спортивном комплексе. В нем же располагалась раздевалка. Сменив униформу на спортивную, представлявшую собой футболку и штаны с кедами, я захлопнул дверцу шкафа с личным номером на ней. Так как это было общее занятие для всего первого курса, народу вокруг было полно, стоял шум. Парни переговаривались, обсуждали девушек и шутили. Я вышел на полигон одним из первых. Выполняющий обязанности тренера физической подготовки, высокий, мощно сложенный лысый мужчина в майке и трениках как раз общался со своей коллегой, ответственной за студенток. В обоих чувствовалось, что пришли в ЦГУ из военных подразделений. Заняв одну из лавок возле беговой дорожки, я прикрыл глаза, чтобы не щуриться от солнца. Вокруг постепенно собиралось все больше людей. Их голоса звучали невнятным бормотанием. Рядом со мной кто-то сел, и я приподнял одно веко. «Княжич?» — спокойно кивнул мне подсевший здоровяк с очень короткими черными волосами и кирпичной челюстью. «Княжич?» — ответил на приветствие я и тут же отвернулся. Семен Константинович Ефремов, наследник Амурского княжества, сложил руки на груди и хмыкнул. «Не ожидал, что вы все-таки выберетесь из своей Татарии. Думал, чпочмаки горячие южные женщины перевесят». «Я вот не удивлен, что вы здесь, Семен Константинович», чуть улыбнувшись краешком рта, ответил я. «Как поживает ваш батюшка?» «С тех пор, как через нас пошла труба с газом, великолепно», кивнул тот с равнодушным видом. «Китай уже предлагает выгодные контракты. Кристина Константиновна обручилась с их третьим принцем». Я хмыкнул. С семейством Ефремовых у нас была своя история. Можно сказать, в какой-то мере мы были, если не друзьями, то соратниками. Если амурские тигры, как звали род Ефремовых, обеспечивали безопасность границы, то Романовы поддерживали их, подкладывая удачные контракты. Упомянутая газовая труба — наш общий проект. Потому как Поднебесная империя спит и видит, как оттяпает у царя Дальний Восток, а с ним и наше месторождение нефти. Допустить такого исхода никто не хотел. «Это который?» — больше для поддержания великосветской беседы спросил я. Кенси? Вы же знаете, Семен Константинович, для меня они все на одно лицо». Ефремов улыбнулся. «Вижу, вам пришлась по вкусу наша шутка, княжич». «Есть в ней некая истина», — ответил я ему и поднялся на ноги. Студенты уже начали строиться перед тренерами, и нам следовало к ним присоединиться. «Обращайтесь ко мне, господин Иванов или господин тренер», — велел наш физрук, хмуро оглядывая нас. «Мои приказы во время нашего занятия не обсуждаются. Вопросы есть?» «Вопросов нет». «Теперь 5 кругов вокруг стадиона. Пошли!» Легким бегом меня было не пронять. С тех пор, как я осознал себя в этом мире, принял решение развивать свое тело. Личная магическая сила — это прекрасно, но и без нее нужно уметь обходиться. Часть парней достаточно быстро выбыла из бега. Кто-то, наоборот, поднажал. Отдельной стайкой бежали девушки. Их спортивная форма не отличалась от нашей, разве что у некоторых представительниц прекрасного пола одежда подчеркивала природные достоинства. Я не торопился, выбрав средний темп. Сегодня только первое занятие, и вряд ли от нас потребуют полной выкладки, так что и выделяться особо не стоит. Со мной рядом держался Ефремов. Он легко нес свое тяжелое тело и даже дыхание сохранял ровное. Для потомственного бойца эта пробежка в километр все равно, что прогулка. Бег сменился гимнастикой. Ничего особенного комплекса себя не представлял, но и здесь наметились отстающие. Грозный взгляд тренера не обещал студентам ничего хорошего. «Романов!» — окликнул он меня, когда с разминкой закончили. «Здесь, господин Иванов!» — отозвался я, предварительно сделав шаг вперед. «Родовой дар Романовых — защита!» — озвучил он всем известный факт. «Какого ранга сейчас твой?» «Б3, господин тренер». Иванов хмыкнул, внимательно меня разглядывая. Интересно, он же не думал, что я вот так сходу признаюсь, что достиг своего предела. В мире, где все подчинено законам математики, неудивительно, что сила магии довольно быстро была подсчитана, измерена, стандартизирована и приведена к общему знаменателю. Всего существовало 7 уровней дара. Нижний, когда в теле есть магия, но человек не способен ей воспользоваться, — Е0. Наивысший — А++. И в него входили все, кто перешагнул доступные аристократам границы, то есть правящие рода. Однако даже царю приходилось культивировать силу, чтобы получить то, что положено ему по праву. Не будь этого этапа, мы бы получили младенцев, устраивающих Армагеддон каждый раз, когда промок подгузник. А так, чем больше ты уделяешь времени развитию дара, тем выше твой ранг. Естественно, до определенного предела, так как нельзя быть сильнее царя, если у тебя меньше подданных. Тут уж какие чакры не открывай, чудо не произойдет. «Сойдет», — наконец подытожил тренер. «Вижу, что тобой занимались нормальные люди. Не дохнешь, как этот мусор. Побудешь сегодня помощником. Встань возле меня». Недовольный ропот студентов не стал для меня неожиданностью. Большинство здесь присутствующих уверены, что мне от рождения дались великие силы. Но это не так. Я просто не тратил время попусту и много тренировался. В том, что Иванов имеет право именовать родовитых мусором, не было ничего удивительного. Опричники были особой кастой, не входящей в ряды дворян, но при этом имеющие определенные блага от царской службы. Именно опричники занимались мятежными родами, служили в царской службе безопасности и прочих силовых структурах, где подразумевалось воздействие на аристократов. В ЦСБ, конечно, трудились и неодаренные, но и на вызовы к благородным их не посылали. «Ефремов!» «Здесь, господин тренер», — отозвался мой товарищ. «Ранг!» Семен бросил на меня взгляд и тут же выдал. «Б3, господин тренер!» «Ха, отлично! Выйди вперед и покажи этим слабакам, каким должен быть истинный аристократ, если не хочет, чтобы окружающие считали его дерьмом!» Смысл провокации был мне ясен. Во-первых, Иванов намеревался разозлить присутствующих, чтобы придать им немного мотивации. Во-вторых, напоминал, что зарываться в стенах ЦГУ нельзя. Здесь мы все условно равны, являясь студентами, но опричник всегда остается опричником. Вызвать его на дуэль нельзя, всерьез вредить тоже. А вот прокачать дар и вызвать на спортивный поединок запросто. Конечно, это не значит, что у студентов даже выпускного курса будут какие-то реальные шансы против профессионального убийцы магов. Но даже сам факт возможности окунуть опричника в дерьмо это мотивирует. Дело даже не столько в росте уверенности в собственных силах, сколько в том, что такой шаг формирует у общества определенное отношение к дерзнувшему. Аристократ достаточно смелый, чтобы бросить опричнику вызов — это престиж рода, если, разумеется, он не опозорится по полной программе. Спарринг с Ефремовым не был для меня чем-то необычным. Мы не раз сходились на ринге, когда наши отцы изволили устроить очередные деловые посиделки в имении Амурского князя. «А подавители?» — воскликнула незнакомка из строя девушек, также наблюдавших за происходящим. «Подавители?» — деланно хмыкнул Иванов. «Мы что, в детском саду, что ли? Ефремов, бой!» Семен не стал бросаться в драку сразу. Расставив ноги на ширине плеч, он вытянул опущенные руки в стороны, и между сомкнутых в кулаки пальцев вспыхнули черные энергетические когти. Каждый сантиметров под 20. Не просто так их зовут тиграми. Эти штуки режут сверхпрочные металлы, как воздух. Я чуть напрягся, заставляя пространство вокруг себя подрагивать. Кокон защиты выдержит несколько атак, потом придется собирать его заново. Но и Семену потребуется время, чтобы воссоздать родовое оружие. Ефремов усмехнулся, а затем зарычал и ринулся в бой. От первого взмаха я закрываться не стал. Просто шагнул вперед, сокращая дистанцию. Поднырнул под руку Семена и тут же сместился влево, уходя от тычка. Это стандартное для нас начало, и Ефремов долго практиковал, оттачивая каждое движение. Но прежде ему не хватало каких-то миллиметров, чтобы достать меня. Этот раз не стал исключением, хотя я ощутил, что опасность близка, как никогда. Удар ногой под колено, и соперника слегка повело, но Ефремов развернулся корпусом, доводя незаконченный удар до полукруга. Когти блеснули на уровне моих глаз. Что-то новенькое. Выставив руки перед собой, я поймал его на обратном движении за плечо и, потянув тяжелого противника, заставил вновь повернуться ко мне спиной. Удар в печень не прошел. Семен ловко перетек в сторону, одновременно взмахивая свободной рукой так, чтобы попасть по моей груди. Защита затрещала от мощного удара, но выдержала, чего нельзя было сказать о моей футболке. Ткань просто расползлась, превращаясь в подобие рубашки без пуговиц, однако останавливаться я не собирался, и, отскочив назад, разорвал дистанцию. Крепкая магическая броня не означала, что можно бездумно лезть в ближний бой со столь опасным аристократом. А Ефремову было сложно драться именно на дистанции, так как вся его техника — режущие широкие удары. Стоило мне замереть, как теплый ветерок раздул обрывки футболки, оголяя мой торс, и я услышал дружный женский стон. Ну да, у меня тренированное тело. И хоть я не такой массивный, как Семен, однако все 8 кубиков пресса у меня даже в состоянии покоя прекрасно просматриваются. Что уж говорить о поединке, когда я в напряжении. «Стоять!» — рявкнул Иванов, и мы послушно замерли. Я слегка наклонил голову, благодаря Семену за краткий бой, он ответил зеркальным жестом. Моя защита и его когти уже были развеяны. «Вы что за цирк устроили?» — спросил тренер. «Почему сразу не сказали, что давно практикуетесь вместе?» «Вы не спрашивали, господин тренер», — спокойно ответил Семен. Иванов хмыкнул вновь, но на этот раз недовольство в его тоне поубавилось. «Романов, отойди!» Я послушно отступил. А Иванов без предупреждения напал на Семена. Читаемый рывок вперед, прямой удар стопой в корпус, ничего неожиданного. И Ефремов с легкостью сбил атаку, отводя левым предплечьем голень тренера в сторону. А потом, ничуть не сомневаясь в своем праве, ударил кулаком в живот опричника. Все произошло на такой скорости, что от движения моего друга поднялся ветер. Но опричник остался стоять, удерживая кулак амурского княжича левой ладонью. Сила удара могла бы пробить его насквозь, но тренер заблокировал его играючи. «Хорош», — одобрительно кивнул Иванов, отступая на шаг. «Будешь вторым помощником». «Итак, Романов и Ефремов, с этого дня вы назначаетесь ответственными за подготовку своего курса». Я закатил глаза, предчувствуя всю глубину будущего геморроя. «Меня и так не любят. Так теперь я, по его мнению, еще и это стадо дрессировать должен». Но прежде чем возразил я, заговорил Ефремов. «Никак невозможно, господин Иванов», — ответил за меня Семен. «Роду Романовых запрещено царским указом занимать любые должности, если таковое назначение подразумевает под собой контроль над другими боярами и князьями. Род Ефремовых служит царству на границе, и назначение меня тренером — это признание небоеспособным. После такого меня уже не допустят к службе, как офицера запаса». И ведь не соврал ни о чем. Молодец, Семен Константинович, умеет выкрутиться из щекотливой ситуации. Встанем мы выше по положению над остальными студентами, и в будущем получили бы недоброжелатели лишь на том основании, что заставляли боярских детей и княжичей отжиматься и подтягиваться. Романовы действительно не могут командовать другими аристократами. Ефремов же, получив подчинение гражданских, фактически оказался бы понижен в звании. Семен, как и я, не сидел сложа руки, так что младший офицерский чин у него был. Заслуженный, не родовой. «Умный, значит», — прокомментировал тренер, оглянувшись на меня. «Встать в строй, оба!» Мы вернулись на свои места, и занятие продолжилось физическими упражнениями. Я не стал отпрашиваться, чтобы переодеться. Вместо этого завязал нижние края футболки, чтобы не болтались. И на протяжении всего остатка занятия постоянно ловил на себе изучающие взгляды девушек. Иванов и его напарница внимательно следили за студентами, контролируя технику выполнения. Но ничего примечательного больше так и не случилось. Тренер не возвращался к вопросу о подготовке студентов, так что я просто решил для себя, что опричник таким образом проверял нас с Семеном на вшивость. Согласись я на его приказ, и это могло бы повлечь за собой серьезные проблемы для рода. Не обязательно сейчас, но сам факт можно было бы положить в мое личное дело, а при необходимости попытаться надавить на других Романовых. Звонок, наконец, сообщил, что с физической подготовкой закончено. Первым делом я обернулся к Ефремову и, протянув руку, пожал его пятерню. «Спасибо, выручил», — с благодарностью кивнул я ему. «Пустое, просто опередил тебя немного», — отмахнулся здоровяк. «Но ты видел? Я почти тебя достал вначале». Я улыбнулся. «Это да, тут я тобой горжусь», — ответил я и хлопнул его по плечу. «Тренировки прошли не зря. Кстати, какие-то планы на вечер были? Я думал проехаться по городу, посмотреть достопримечательности, заодно подобрать подходящий полигон для тренировок». Семен Константинович качнул головой. «Сегодня никак, извини, но на выходных я к тебе обязательно присоединюсь. Тем более, что отец обещал мне допуск к одной из местных военных частей. Может быть, из-за тебя похлопочу?» «Не откажусь», — кивнул я, искренне радуясь, что как минимум один вопрос можно снять с повестки дня. «Наш родовой полигон при поместье пока еще ремонтируют, так что на ближайший месяц мне придется куда-то приткнуться». Не обращая внимания на окружающих, мы направились в раздевалку, а оттуда разошлись с Ефремовым по своим группам. Несмотря на военную службу, в ЦГУ он поступил на факультет инновационных информационных технологий. Будет разрабатывать собственные системы безопасности, а заодно учиться вскрывать вражеские. Я же вместе с группой направился на развитие магического дара. Преподавала нам роскошная дама лет 30 в легкой накидке с шикарной гривой рыжих волос. Разместившись на достаточно жестких циновках, мы под ее руководством приступили к медитации. Упражнение на самом деле было базовым. Его проходят все одаренные еще в тот период, когда только учатся пользоваться магией. Но на первом занятии самое то, чтобы выяснить, кто и как движется в этом направлении, а потом уже направлять каждого студента по индивидуальной программе. «Орлов, я вижу, что вы не сосредоточены». Чуть хриплый интимный шепот прозвучал левее меня, где как раз расселся Петр Васильевич. «Вы должны полностью расслабиться». Приоткрыв один глаз, я с трудом подавил рвущуюся на лицо улыбку. Похоже, от голоса Ангелины Ивановны Николаевой юный боярич сейчас боролся с внезапной эрекцией, а не думал о тонких материях. Преподавательница словно этого не заметила, непринужденно отстранилась от Орлова и пошла дальше по кругу. Остановившись у Салтыковой, легко коснулась ее головы и прокомментировала. «Ровнее дыхание, Светлана Николаевна, ровнее». Продолжая вносить корректировки в медитацию студентов, она обошла всех. Я уже успел погрузиться в легкий транс и проверить целостность своего магического покрова, когда скорее почувствовал, чем услышал, тихий выдох у самой мочки уха. «Не отвлекайтесь, Дмитрий Алексеевич», — едва выдавливая воздух изо рта, произнесла Ангелина Ивановна. «Меня здесь нет», — Никого здесь нет. Вторжение чужого дара в зону действия моего покрова я ощутил мгновенно. Это походило на внезапный укол или даже ожог от раскаленной иглы. Тело действовало само, так что я даже не дернулся, а вокруг меня вспыхнула сфера защиты. «Дмитрий Алексеевич», — с легким негодованием в голосе спросила преподавательница, глядя на меня с приподнятой левой бровью. «Вам показалось, что я вам как-то угрожаю?» Я чуть повел головой, внимательно рассматривая Николаеву. «Вы применили ко мне свой дар, Ангелина Ивановна», — ответил, не сводя с нее взгляда. Женщина хоть и была красива, но сейчас, рассматривая ее почти в упор, я подмечал мелкие, едва уловимые детали. В уголках глаз замазанные косметикой морщинки, на шее чуть заметные складочки. А вот само лицо выражает скорее недовольство, чем возмущение, которое она старалась показать. «Это моя работа», — заявила она. «Надеюсь, впредь вы будете тщательнее подходить к выбору очередной жертвы для своих экспериментов, Ангелина Ивановна. Или Николаева готова к конфронтации с Романовыми?» — спросил я, не сводя с нее взгляда. Конечно, кроме нас двоих, никто из присутствующих не мог знать, что именно пыталась сделать преподаватель. Я вполне допускаю, что к другим студентам она не применяла своих анализаторских техник. Но когда родовой дар пытаются так нагло ощупать и все вынюхать изнутри, это шпионаж, и мы оба это знаем. «Вы что-то напутали, Дмитрий Алексеевич. Я всего лишь проводила оценку ранга, не более», — склонив голову, ответила Ангелина Ивановна. «Прошу простить, если вам показалось, будто я пытаюсь навредить вам или вашему роду». Вот об этом меня предупреждала сестра, когда я уезжал учиться. Залезть к бывшему царскому роду захотят многие, и преподаватель магического развития — только первая ласточка. Тем более Николаевы из свободной партии, соответственно, наши прямые политические противники. Однако сейчас это выглядит иначе. Преподаватель выполняла свою работу, и тут богатенький мальчик решил продемонстрировать норов, так как ему показалось, что женщина что-то там делала. Нас не любят в обществе, и поэтому вся моя группа встанет на сторону Николаевой. Кроме того, вряд ли хоть кто-то среди присутствующих обладает достаточным рангом, чтобы читать чужой дар в своем покрове. Для этого нужен ранг А, мой же официальный Б3, и я не должен был распознать сканирующие техники. Заметить воздействие — это одно, а расшифровать — совсем другое. Доказательств воздействия никаких у меня нет, покров слишком силен. Полностью восстановился, и следы стерлись. Аккуратность техники тоже была на уровне, и даже слабый одаренный уже бы ничего не смог предъявить. Нужно признать, несмотря на попытку изучить мою защиту, Ангелина Ивановна точно на своем месте. «Я передам ваши слова отцу», — ответил я, легко кивнув Николаевой. Больше до конца занятия она ко мне не приближалась. Что, впрочем, не мешало мне думать, находясь в трансе. Итак, была ли это попытка собрать информацию только обо мне, или она каждого студента прощупывала, имитируя работу по наблюдению и руководству? Если первое, тогда все просто. Отец выкатит претензию Николаевым, те начнут все отрицать и кончится разбирательством на царском приеме. Если же сбор информации направлен на все рода, до которых удалось дотянуться, назревает нечто крупное. И тогда возможны разные варианты, вплоть до гражданской войны. Да, технически царь может согнуть в бараний рог любой род, но есть и другие способы избавиться от правителя. Рюрикович не обладает защитой от яда или, например, банальной разрывной пули. Нужно лишь правильно выбрать момент для удара. Сами по себе Николаевы на такое не способны. Кишка танка завалить такого зубра. Но если работают в связке с кем-то из великих князей, все уже становится намного легче. Когда прозвенел звонок, я поднялся на ноги и, больше не дожидаясь никого, покинул кабинет. Уходя, скорее почувствовал, чем заметил пристальный взгляд Ангелины Ивановны. Увы, взгляда к делу не пришьешь. Ступая по коридору, я вытащил телефон из кармана брюк и быстро отбил сообщение отцу. Хвала всем богам, его секретарь постоянно читает переписку и о подобном доложит сразу. Может быть, к моменту, как я доеду до поместья в Бутово, уже выработают линию поведения. С крыльца ЦГУ я сбежал, лавируя между студентами, не спешащими покидать заведение, и, не дожидаясь, пока охранник откроет дверь, сам ее распахнул и занял место на заднем сиденье. «Как прошел ваш первый день, княжич?» — спросила сидящая на пассажирском сиденье Кристина. Блондинка 25 лет от роду в строгом деловом костюме с гербом Романовых на лацкане смотрела на меня из-под очков, улыбаясь аккуратно подкрашенными розовыми губами. Девушка не принадлежала к благородному сословию, являясь слугой рода Романовых, и совмещала должности моей помощницы и любовницы. Последнее сугубо на добровольных началах. «Не так уж плохо, как могло, но хуже, чем хотелось бы», — с улыбкой на лице ответил я. «Давай мою прелесть». Кристина чуть надула губки, но приказ выполнила. Внедорожник уже катил по московским улицам, но это ничуть не мешало мне включить ноутбук и, подключившись к бирже, проверить котировки, хотя график то и дело норовил заплясать перед глазами. Предсказанный аналитиками кризис из-за цунами на Тайване так и не случился, однако сама вероятность такого исхода наделала немало шума. Пока я учился, цены скакали в бешеном темпе, сейчас колебания уже улеглись, практически вернувшись на ту же отметку, что и до публикации прогноза аналитиков. «Мы пропустили все веселье», — бросив взгляд на экран моего компьютера, прокомментировала Кристина. «Вы приказали не вмешиваться, и я ничего не трогала, хотя несколько интересных точек для входа все же были». «И правильно, что не полезла», — кивнул я, переключая вкладку. «Влезать в такие моменты чревато потерями, а я пока не могу похвастать миллиардами на счету, чтобы разбрасываться деньгами без четкого понимания». Просматривая результаты торгов за минувшую часть дня, я был вынужден признать, что шансов поднять денег было предостаточно, однако все они оказались упущены. Даже не знаю, стоит ли учеба в ЦГУ таких жертв. Технически я могу потратить чуть больше времени и значительно большую сумму, чтобы добиться тех же результатов, чем имея полноценный доступ к лабораториям нашего факультета. Но стоит ли овчинка выделки? Мир застыл на краю большого конфликта, и я понятия не имею, сколько у меня времени. Могу ведь и не успеть, если придется собирать собственное производство, лаборатории, нанимать персонал и убеждать их, что знаю, о чем говорю. Другое дело сразу получить готовый комплекс, полностью приспособленный под мои нужды. В кармане задергался телефон, и я, захлопнув ноут, ответил на вызов. «Слушай, отец. Никуда не заезжай по дороге. Жду тебя в поместье», — коротко и сухо произнес он, после чего отключился. Ну, этого следовало ожидать, в принципе. Сейчас глава рода в столице по делам, так что еще повезло, что ситуация с Николаевой быстро разрешится. Затягивать в таких вопросах нельзя. Общество не поймет, почему ты ждал 5 лет, чтобы выдвинуть претензии. Так что в любом случае переговоры между родами начнутся не позднее завтрашнего дня. «Значит, вечер у меня все-таки занят», — подвел я итог последних событий, со вздохом убирая телефон обратно в карман. «Я буду вам нужна, княжич», — уточнила Кристина, наивно хлопая длинными ресницами. «Пожалуй, задержись. У меня будет для тебя несколько задач после разговора с отцом», — ответил я, отворачиваясь к окну. Царские люди не участвовали в разборках аристократов, а любой благородный, попытавшийся надавить на простолюдина, должен быть готов через часок-другой застать на крыльце своего дома ребят из ЦСБ с кучей неудобных вопросов и карт-бланшем на методы получения ответов на них. Когда от числа подданных зависит твоя личная сила, ты будешь их беречь, как зеницу ока. Другое дело слуги родов, как Кристины. Их царь уже не защищает, и риск попасть под удар со стороны какого-нибудь дворянина не такой уж и маленький. Если нам решат объявить войну, разумеется, и получат разрешение от царской семьи. Но слуги получают очень большие деньги за свою работу, фактически становясь при этом на полное довольствие рода, которому служат. Страховка, зарплата, отпуска, премии. Кристина, например, может после 3 лет службы позволить себе 3-комнатную квартиру с подземной парковкой в доме бизнес-класса. И это не включая того, что я дарю ей за роль любовницы. А ведь она личная слуга, то есть остальные члены ее семьи к роду Романовых никакого отношения не имеют. Но при этом пользуются той же семейной медицинской страховкой, другими услугами клана. Любой боярский и тем более княжеский род — это несколько семей, каждая из которых занимается каким-то бизнесом. Все это обслуживается не только самими аристократами, но и простолюдинами, на них трудящимися. Слуги — это привилегированная каста, зачастую исполняющая не только функции секретарей, помощников и прочих перекладывателей бумажек, но и директоров, управляющих. Так что перейти из статуса царского человека в слуги — это не столько престижно, сколько выгодно. Особенно учитывая, что любой клан готов вкладывать собственные средства в обучение слуг, если те показывают соответствующие навыки. У Кристины два царских диплома о высшем образовании и немалый опыт работы по специальности. Так что, когда срок службы истечет, она вполне может вернуться в статус царского человека и зарабатывать себе на бутерброд с черной икрой. Столица никогда не вызывала у меня ни восхищения, ни трепета. Просто крупный город, один из многих. Может быть, потому что я вспомнил прошлую жизнь. Может, потому что с детства привык к разъездам и так и не смог почувствовать себя дома. Однако одного у Москвы было не отнять. Сюда стекались все ниточки, за которые нужно дергать, если хочешь добиться масштабных результатов. А внешняя красота и верноподданнические восторги — это удел царских людей. Внедорожник съехал на скоростную трассу, и я откинулся на спинку сиденья, прикрыв глаза. Чувствуя аромат парфюма Кристины и приятный запах ее кожи, я не сразу обнаружил, что подсознательно выпал в транс. Это было показательно. Я волнуюсь куда больше, чем сам думал. Скрипнула кожа руля, когда водитель повернул колесо по часовой стрелке. Я почувствовал запах оружейной смазки, идущей от него, несмотря на включенный кондиционер. Слышал, как гулко и размеренно бьется собственное сердце. И только благодаря трансу я понял, что есть еще один звук, который заставил меня так напрячься. «Паника!» — приказал я, резко вываливаясь в реальный мир и раскидывая руки в стороны, но не успел. Выпущенная из машины спереди ракета ударила в асфальт перед нашим внедорожником, и тяжелая бронированная коробка тут же клюнула носом в дыру. Кокон моей защиты, растянутый до предела, спас жизнь водителю и Кристине, но мы оказались вдавленными собственным весом в асфальт. Одно неверное движение, и наша машина рухнет с высоты в несколько десятков метров. А тяжесть автомобиля просто превратит нас в неаппетитный фарш. Как бы ни был силен мой дар, но чудес он не совершает. Я же не Супермен, чтобы пальцем поднимать тонны. «Не шевелитесь», — приказал я, глядя вперед. «Виталий, срочно свяжись с нашими. Кристина, оставайся на месте и ни в коем случае не дергайся». Из машины, откуда по нам выстрелили, к яме и торчащему в ней внедорожнику уже спешили люди в камуфляже и балаклавах. Будь я один, расправился бы с врагами легко и быстро. Но бросить слуг, которые верой и правдой служили мне уже больше 5 лет? Я, может быть, и не самый добрый человек на свете, но уж точно не мразь. Бойцы распределились полукругом, направив стволы автоматов в нашу сторону. Движение на трассе застопорилось. Никто не спешил рисковать жизнью, так что там быстро возникла пробка. Опознавательных знаков на врагах не было, но их оружие я с легкостью узнал. Это несложно, когда твой друг любит похвастаться трофеями. Китайские лазурные драконы. Запрещенные к экспорту крупнокалиберные автоматы. Идеальное оружие, когда имеешь дело с одаренным среднего ранга. Ростом, однако, солдатня намного превосходила уроженцев Поднебесной. Наемники? Хотя с учетом того, что дело происходит в столице Русского царства, скорее смертники. После столь дерзкой атаки шансов выжить у них фактически нет никаких. Сейчас налетит ЦСБ, разметает их на клочки. Один из врагов махнул рукой, и джип, из которого по нам стреляли, подкатил ближе. Тот же боец достал несколько тросов и деловито принялся цеплять их к нашему автомобилю. «Не шевелиться», — повторил я, все еще удерживая кокон. Рывок заставил нос нашего авто со скрипом выбраться на трассу, обломав еще один кусок полотна. Бронирование выдержало издевательство с честью, а вот краска облезла, превратив родовой герб в цветастую мазню. «Княжич выходит, остальные нам не нужны!» — громко крикнул все тот же боец с явным акцентом. «Не геройствуйте, и мы вас и не тронем!» «Княжич, не вздумай!» — попытался было остановить меня Виталий, но я уже открыл дверь. Держать кокон на большом расстоянии я не могу, а потому передо мной стоит простой выбор. Либо я прикрываю водителя и помощницу, либо защищаюсь сам. Оружие в руках бойцов намекает, что они не очень хорошо осведомлены о моих возможностях, значит, мое решение очевидно. Встав на изломанный асфальт, я медленно прикрыл за собой бронированную дверь и повернулся к нападавшим. «Итак, господа, с кем имею честь?»